Глава 17. Кирана положили на то место, где я когда-то лежала с разными ранениями и восстанавливалась. Внутри меня начало трясти, потому что воспоминания нахлынули на меня потоком, словно это все произошло вчера, и оказалась в своем ночном кошмаре. Внешне же лишь лихорадочно начала доставать из рюкзака разные мази, которые могут пригодиться. «Ты понимаешь, что нам нужна Мия?» — обратился Трой Генри. «Без нее у Кирана практически нет шансов». «Знаю», — коротко ответил Генри. «А еще знаю, что как только кто-то из нас переместится к Мии, то его схватят, потому что она сейчас во дворце, ожидает следующего шага». Трой выругался и пнул стопку с коллекцией одежды Ахров. «Как мы откроем портал, когда у Кирана почти не осталось сил?» — подала я голос, совершенно не разбираясь в этих мазях. «Запасной вариант». Принц достал из кармана мини-сферу. «Нам нужен целитель», — озвучил мысли всех Трой. Дыхание Кирана стало коротким и прерывистым, это плохой знак. Тронув его лоб, поняла, что у него поднялась и температура тела. Вдвойне плохой знак. «Целитель, нужен целитель». «Катрина!» — тихо сказала я, но Трой услышал. «Нет, мы не будем впутывать ее в это. Она целитель, Трой, и Катрин может нам помочь. Ты знаешь это!» Парень выругался еще раз. «Решать тебе, Генри», — обратился Трой к принцу. На несколько секунд мы замолчали, ожидая решения Генри. «Отыщи и приведи ее сюда, Трой», — объявил Генри, протягивая ему сферу, а я облегченно выдохнула. Трой забрал сферу и исчез в образовавшемся портале. «Подожди еще немного, Кирана», прошептала я, беря его за руку. «Он выживет», — уверенно заявил принц. «Мне хотелось бы, чтобы так все и было». «Нужно все подготовить к их возвращению», — продолжил Генри, подходя к Кирану и доставая нож. Через мгновение он порезал одежду мистера Саргарда, оставляя последнего только в штанах. Рана оказалась еще хуже, чем я предполагала. Такое чувство, будто живот Кирана раз пять проткнули сабли. «Ты доверяешь ей?» — спросил Генри, выводя меня из оцепенения. «Да». «Хорошо». Про предательство сестры я рассказала все им, объясняя, что увидела все то, как произошло в ту ночь. Причина, по которой она это сделала, так и не ясна. Я достала из рюкзака всевозможные мази и порвала большую тряпку на маленькие лоскутки, чтобы было удобнее зажимать рану. Кирен начал то терять сознание, то приходить в себя. «Держись», — прошептала я, сжимая в ладонь своей. Я старалась особо не рассматривать окружающую обстановку и вообще как можно меньше смотреть по сторонам. Здесь не кромешная тьма, только благодаря тому, что на улице светит весеннее солнце. Когда открылся портал, то отвлеклась от Кирана, глядя на входящего под руку Трое с Катрин. У девушки округлились глаза при виде меня, потом она медленно перевела взгляд на лежащего Кирана и приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но потом наткнулась на Генри. «Агата, мистер Саргард, ваш выс...» Начала она, бледнее на глазах, но оборвала эти слова, резко бросая взгляд на Трое. «Нужна помощь?» Тот кивнул, а девушка бросилась ко мне и Кирану. «Светлый, то, что здесь сейчас происходит, об этом не должен знать никто, Катрин», — предупреждающе сказал Генри. «Сейчас мы никак не можем помочь Кирану, поэтому ты...» «Единственный вариант», — закончила я за принца, беря подругу за руку. «Пожалуйста, помоги ему. Я тебе потом все объясню». Катрин рассеянно кивнула, словно находясь в трансе, потом опомнилась, стряхивая головой и прогоняя ненужные мысли. «Мне нужны чистые тряпки», — проговорила Катрин, возвращая голосу прежнюю уверенность. «А также чистая вода и хорошее освещение». «Где мы вообще?» — она обвела взглядом окружающую обстановку. «Там, где меня держали Ахры», — тихо ответила я, а Катрин замолчала, нервно сглатывая. «Ладно, еще нужна игла и огонь. Все это подруги мы обеспечили. Генри развел огонь прямо в пещере, благодаря этому стало больше света. Все остальное я постаралась не запоминать и даже вышла из пещеры, чтобы не видеть то, как Катрин исцеляет Кирана. Зрелище не из приятных. Сейчас же я посмотрела на только просыпающуюся природу, словно после зимней спячки. Нахлынули воспоминания. Как Ахры выпускали меня, чтобы я справила нужду, как мы сбегали с Рут, особо не разбирая дороги, словно это было в другой жизни. Время — поразительная вещь. Оглядываешься назад, будто все произошло вчера, а прошло уже много дней. Не знаю, сколько именно прошло, но уже начало темнеть, поэтому я вернулась внутрь и увидела перевязанного Кирана, грудь которого мерно поднимается и опускается. Катрин, руки которой в крови видно, как проступают капельки пота на лбу. Она облегченно выдохнула и плюхнулась на какие-то шкуры, оставленные еще Ахрами. «Ему нужен крепкий сон», — стала говорить подруга. «Поэтому в ближайшие 2-3 дня он не проснется. Повязки нужно менять ровно раз в сутки. Конечно, если обратиться дополнительно к другим целителям, то мистер Саргард поправится быстрее. А теперь...» «Где я могу вымыть руки и умыться?» «Пойдем со мной». Трой взял какую-то бутылку с водой и вывел Катрин на улицу. «Он не должен был пострадать», — произнес тихо Генри. «Не понимаю, как они узнали, где нас искать. Явно ведь готовились. Полагаю, что скоро на этот вопрос мы узнаем ответ», — сообщила я. «Что теперь делать? Кирану нужно прийти в себя и поправиться. Вы планировали наведаться во дворец через 2 дня?» Я уточнила этот вопрос. «План остается прежним, только без Кирана», — твердо заявил принц. «Но как же...» «Справимся, Агата!» Ты же останешься с ним? Ему нужна помощь». Я кивнула, понимая, что Кейрену действительно нужна помощь, а с собой во дворец изначально они не собирались меня брать. «А теперь я жду объяснений», — заявила Катрин, вернувшаяся уже без крови на руках. «Думаю, что Генри будет против, если я ей все расскажу, но ты моя подруга, и строить еще одну ложь поверх другой не хочется. Поэтому скажу как есть, умалчивая лишь некоторые моменты касаемо Алексея и других участников, которых она не видела. Рассказ получился таким долгим, что когда я закончила, то уже настала ночь. Подруга слушала внимательно, лишь изредка задавая вопросы, уточняя некоторые моменты. Когда все было сказано, то Катрин лишь приоткрыла рот, переводя взгляд с меня на принца и обратно. «Так ты и Генри что-то вроде преступников?» «И я, детка, тоже, как и ты теперь», — ответил Трой на ее вопрос. «Раз помогала нам». «У меня нет слов, Агат. Они здесь и не нужны, Катрин». Девушка еще пребывала в шоке после вывалившейся на нее информации. Потом было решено портировать ее обратно в академию, чтобы не вызывать лишних подозрений. Она сначала сопротивлялась, говоря, что хочет помочь, но в итоге сдалась. «Пожалуйста, Агата, будь осторожна», — прошептала она, крепко обнимая меня. «Хорошо, ты тоже». Я умолчала о Барбаре. Просто не смогла этого произнести, да и не стала бы. С сестрой разберусь сама, когда придет нужный день. Попросила подругу никому не говорить о том, что на самом деле происходит. Когда Катрин скрылась в портале, которая должен отправить ее прямо в нашу комнату, то наступила гробовая тишина. Теперь мне представилась возможность оценить окружающую обстановку в свете от пламени. Да, ничего с той самой ночи не изменилось. Даже тарелки с остатками еды остались стоять на тех же местах. Жутко. Меня пробила дрожь, так как я поняла, что мне вновь предстоит здесь провести ночь, в месте, где я боролась за право жизни. «Пойду осмотрю обстановку», — подал голос Трой. «Нужно убедиться, что мы здесь одни, и никакие звери к нам на ночевку не заглянут». Когда Трой вышел, то я прикрыла глаза, приводя дыхание в порядок. Возможно, для меня это была плохая идея — возвращаться сюда. Генри подошел и обнял меня сначала за плечи, а потом притянул к себе так, что я ткнулась носом ему в грудь. «Все уже позади, Агата. Ты не одна». «Не одна. Не одна». Эти слова эхом отразились в моих мыслях. Я протянула руки, обнимая принца за спину. Хорошее чувство. Еще тогда, на испытании, я поняла, что привязалась не только к нему, но и к его защите. «Да». Я чувствую, что защищена, когда он рядом. Странно, да? Но именно это так хочется ощущать большинству, чтобы с человеком, с которым нам хорошо, было еще и чувство защищенности. Мы простояли так еще немного, а после я отстранилась и прошептала. «Спасибо». Он улыбнулся, а мое сердце забилось чаще. Дальше мы вместе оценили пещеру, в которой придется провести ближайшие ночи, и привели на полу спальные места в порядок. Когда-то здесь спали Ахры, а теперь мы. Шкуры стали аккуратно разложены, как и некоторая теплая одежда. Все-таки спать на холодном — это самоубийство. Когда закончили, то вернулся Трой. «Да, ну ты выбрала местечко, красавица», — в привычной манере обратился он. «Здесь нас при всем желании не найдут. Вокруг один сплошной лес и река. Понятно, где ты отсыпалась все то время, что тебя искали». Я закатила глаза, но все-таки рассмеялась. «Это же Трой, даже в такой обстановке, но он все равно будет шутить». Только сейчас обратила внимание на то, что его рана тоже оказалась обработанной. Видимо, Катрин когда-то успела это сделать. «Будем спать втроем?» — продолжил парень, поглядывая на наше сооружение из шкур. «Как мило, всегда хотел попробовать!» «Трой!» — предупреждающе обратился Генри. «Понятно!» — он подтянул руки в знак мира. «Хочешь спать?» «Так я тоже. Давайте тогда ложиться. Загородимся той штукой». Рукой друг указал в сторону чего-то металлического на вид. «Она тяжелая, если кто-то все-таки решит проникнуть сюда ночью, то мы непременно услышим звук». Так и поступили. Парни подняли что-то похожее на дверь и перетащили к выходу, загораживая темноту снаружи. Дальше Трой лег на шкуры с одного края. Генри же отошел, чтобы переодеться в одежду, которую нашел в пещере, потому что его так и осталось в крови. Одежды оказалось так много, что принц даже подобрал себе все по размеру, как на заказ. Боюсь представить, что случилось с человеком, который носил ее до него. Генри лег посередине, а я еще раз убедилась, что с Кейроном все в порядке, потушила огонь и легла с другого края. Ночь обещает быть не из теплых, хоть сейчас и началась весна. Сегодня я буду ночевать в месте, из которого так старалась бежать. Я оказалась права, думая, что будет холодно, потому что под утро кончики пальцев словно отмерзли, хотя я и прижималась всем телом к чему-то теплому. Чем-то, вернее, кем-то теплым оказался Генри. Открыла глаза и даже не удивилась, увидев его грудь перед собой, так и думала, что так и будет. Удивило меня не это, а то, что к спине принца прижимался Трой своей спиной. Видимо, ни одной мне стало холодно. Я, правда, попыталась сдержать вырвавшийся смех из-за открывшейся картины, но не смогла, чем разбудила своих временных сожителей. «Надо было нам всем спать в обнимку», — заговорил еще сонным голосом Трой. «Чтобы было теплее, конечно», — добавил он, когда Генри обернулся к нему. Дальше раннее утро прошло почти как в нормальных условиях. Генри раздобыл нам кое-какую еду, готовкой которой занялся Трой, вновь разводя костер. Я же поменяла повязки Кейрону, как и говорила Катрин, тронула его лоб, убеждаясь в том, что температура за ночь окончательно спала. «В этой сфере осталось 5 порталов», — проговорил принц за завтраком. «Еще одну такую же будет раздобыть достаточно сложно, поэтому нам стоит пользоваться порталом только в случае крайней необходимости. Праздник у Вильфора начнется через 3 дня, поэтому у нас осталось всего лишь 3 дня, чтобы подготовиться. Завтра я свяжусь с некоторыми людьми, перемещаясь к ним», — стал озвучивать план Генри, который я успела достаточно хорошо узнать за это время. «Останется 4 возможности создания портала. Еще один уйдет, чтобы переместить меня обратно, и один, чтобы нас с Троем отправить во дворец через 3 дня. Поэтому в запасе будет еще 2, Агата», — стал внимательно всматриваться мне в глаза Генри. «Если что-то пойдет не по плану, то я хочу, чтобы ты и Керен портировались от места событий как можно дальше». «Но нет, Агата, мы уже с тобой это обсуждали. Я и другие найдем способ выбраться из дворца, даже без Кейрона». Кивнула, потому что спорить совсем не хотелось. Сейчас есть более важные вещи, чем вопрос, кому останется сфера. «Уже через 3 дня наши жизни навсегда изменятся. Либо нам поверят, и мы выйдем победителями, либо император велит убить каждого, кто причастен к заговору».